Глава 27. Хан Минси. «Айгу, господин Ким, как же вам не стыдно!» — мягко пожурила писателя Минси, стоя у примерочной в магазине одежды, где Хаджин уже почти 20 минут переоблачался в новый костюм. «Я для вас и личный редактор, и менеджер, и помощница, а теперь, похоже, и строгую матушку заменила. Вот что вы там так долго копаетесь, когда люди уже наверняка собрались и ждут. В зеркало на себя любуетесь? Или, может, селфи делаете, запечатлевая свою неземную красоту со всех сторон и ракурсов?» «Не ворчите, госпожа Хан». Ким Хэджин отдернул занавеску и появился перед ней во всем блеске своего очарования. Строгий синий костюм с галстуком-бабочкой оказался ему очень к лицу. Минси даже на мгновение дыхания задержала, залюбовавшись элегантным видом писателя. «Я ведь должен хорошо выглядеть на презентации своей книги. Кстати, вам очень к лицу этот наряд», — добавил он, кивнув на облегающую фигуру платья темно-вишневого цвета из приятной, льнущей к телу ткани. «Спасибо», — улыбнулась она. «Госпожа Хан, Минси». Ким Хэджин сделал шаг к ней и неожиданно, впервые за все время их знакомства, назвал ее просто по имени. «Я давно хотел вам кое-что сказать, но не решался. Вернее, думал, что вы и сами догадаетесь». «Господин Ким...» Хан Минси беспомощно огляделась по сторонам, но возле примерочных они были совершенно одни. Некому помешать разговору. И почему он именно сейчас решил его завести? Им ведь нужно спешить. «Вы мне очень нравитесь», — произнес писатель Ким то, о чем она уже действительно догадалась сама. Вот только ответа, на который он, должно быть, надеялся, дать не могла. «Не только потому, что я вам очень благодарен за помощь с книгой, но и потому, что вы — это вы. Мне нравятся ваши глаза, улыбка, ваше чувство юмора. Правда. Однако, я не так глупо обеспечен, как может показаться, госпожа Хан. И я практически уверен, что вам нравится кто-то другой». Облегчение, смешанное с горечью, затопило душу. «Кто-то, о ком вы тоскуете, печалитесь, считая, что не можете быть вместе. Но, возможно, он не знает о ваших чувствах. А вдруг даже ощущает то же самое, что и вы, когда о нем думаете. Видите? Я все-таки не смог промолчать, что испытываю к вам. Так и вы не молчите. Признайтесь ему. Вспомните про Джихёна и Чанми, а также про автора, который их придумал», — подмигнул ей Хэджин. «И, может быть, наши примеры придадут вам храбрости». «Господин Ким...» Минси от неожиданности услышанного всхлипнула, позабыв о том, что у нее может растечься макияж. «Вы такой хороший! Какой-то девушке с вами очень повезет, честное слово! Жаль, что это будете не вы», вздохнул он. «Ладно, а теперь поторопимся. Нужно вызвать такси». «Вы еще за этот костюм не заплатили», напомнила она, снова включая ворчливую мамочку, помощницу, менеджера и личного редактора по совместительству. «И вообще, могли бы заранее костюм купить, а не в последний момент». «Госпожа Ким, если вы будете вот так же пилить супруга, он от вас сбежит». Они все же успели и расплатиться за костюм, и сесть в такси, которое, по счастью, без пробок вовремя довезло их до нужного места — книжного магазина, в котором должна была состояться презентация второй книги Хаджина. Да, он ее наконец-то завершил, отправил в издательство. Его поклонники дождались не только выпуска в свет новинки, но и личной встречи с любимым автором. «Надеюсь, ваши фанатки не порвут меня на клочки», — пробормотала Минси в компании писателя, спеша ко входу. «Вы так говорите, будто я какой-нибудь айдол», — откликнулся он. «Ну, айдол не айдол, но девушкам определенно нравитесь. Вон их сколько в соцсетях пишет. Не забывайте всем улыбаться, когда будете давать автографы». «Как широко я должен улыбаться, госпожа Хан?» «Как можно шире, господин Ким». В магазине для писателя уже был приготовлен удобный стул и стол, на котором стояла стопка книг. Также они вывесили большую фотографию Хаджина, на которой он позировал с новым романом. На эту фотосессию Минси тоже ходила с ним вместе, и она же подсказала использовать вместо обычного однотонного фона фотографию с дивным пейзажем острова Намхэ. «Кажется, после выхода книги туристов на этом острове значительно прибавится», — подумала Минси, глядя, как, стоя перед публикой, уверенно расправляет плечи писатель Ким. «Все эти люди разного пола, различного возраста и положения — пришли сюда, в этот холодный зимний вечер, чтобы его увидеть, выразить свои чувства от прочтения историй. Истории, к созданию которой и она, Хан Минси, тоже была причастна. Это наполняло ее сердце гордостью за то, что они с Хаджином совершили вместе, какой долгий путь проделали. Он настоял, чтобы ее имя включили в выходные данные книги, получившие в итоге название «От жизни не спрятаться». Очень говорящее, если подумать. В том числе благодаря этому нежеланному поначалу сотрудничеству она осознала, что работа в книжном издательстве с авторами и их произведениями оказалась не такой, как ей представлялось изначально. В чем-то это легче, в чем-то сложнее, а каких-то моментов вообще никак нельзя было предугадать. И все же не оставалось никаких сомнений. Это ее истинный путь, ее место. И Минси будет стараться от всего сердца, даже если останется на прежней должности. Она легонько сжала руку писателя Кима, чтобы подбодрить его перед началом презентации, и отошла в сторону. Сотрудница книжного магазина представила публике автора, который сегодня почтил их своим присутствием, и предложила сказать несколько слов. На этот раз его речь была написана заранее, правда, тоже с помощью Минси. В ней он благодарил не только ее, но и весь коллектив издательства Happy Books, включая директора Ли Джун Хо, а также своих родных и того самого приятеля, с которым когда-то поспорил о написании книги. Ведь именно с этого спора начался его творческий путь. Слушая эту речь, пусть та и была знакома до последнего слова, Хан Минси даже расчувствовалась. Глазам снова подступили слезы. Она обвела слегка затуманенным взглядом собравшихся людей и наткнулась на знакомое лицо, обрамленное облаком ярких волос. «Юн Чирён пришла?» После приветственной речи настало время вопросов. Читатели и пришедшие навстречу книжные блогеры задавали их Хаджину один за другим, а он отвечал. Иногда по его голосу чувствовалось, будто писатель волнуется, но все же он держался достаточно хорошо, учитывая, что выпустил в свет всего лишь вторую свою книгу. В прессе его уже успели назвать молодым автором с внешностью романтического героя. Когда закончились вопросы, пришла пора давать автографы. Некоторые принесли первую книгу, желая, чтобы писатель Ким расписался также и на ней. Минси с улыбкой наблюдала, как он выводит свою подпись на белых книжных листах, и вспоминала про то письмо, которое она отправила, перепутав электронную почту, про их первую встречу, колючий взгляд и неприветливые слова в ее адрес. Кажется, все это случилось так давно, а ведь не так уж много прошло времени. Однако с тех пор немало воды утекло. Ей пришлось пережить неприятие коллег, смешанные с их завистью, изрядно понервничать из-за рукописи из Муджина, которая и в самом деле оказалась поддельной, что в итоге привело к закрытию издательства книги Халю. Сблизиться с директором Ли и снова оказаться на той же дистанции, на которой они существовали изначально. Как параллельные линии, не перетекаясь между собой. Или как планеты, каждая из которой движется по своей орбите. Но, возможно, он не знает о ваших чувствах. А вдруг даже ощущает то же самое, что и вы, когда о нем думаете. Признайтесь ему. Ожили в памяти недавние слова Хаджина. Признаться Ли Джун Хо? Вот так просто взять и сказать ему, что он ей нравится? И даже не просто нравится, а... Хан Минси! Чирён А! Встрепенулась она, когда рядом оказалась подруга. Примечание. А. Я. Суффиксы в конце имени, которые обычно используют в общении между близкими людьми как уменьшительно-ласкательные. Что ты тут делаешь? Я не думала, что кто-то из наших придет. Все заняты. Даже Сон Сухён не смог, ему какое-то важное поручение дали. Да и вообще из издательства здесь только я, как самая ответственная за книгу. Два мероприятия наложились друг на друга сегодня, поэтому больше никто не явился. Выходит, ты все-таки решила прийти меня поддержать? Не ожидал, что я тут появлюсь. Лукаво улыбнулась Юн Чирён, напомнив вдруг лисичку Кумихо. Примечание. Кумихо. Дословно «девятихвостая лиса». Существо из корейской мифологии, представляющее собой лису с девятью хвостами, способную превращаться в женщину или мужчину-оборотня. Легенды о таком существе имели распространение во многих регионах Восточной Азии. «А знаешь, я не тебя поддержать пришла. Вернее, не только тебя». Ее взгляд скользнул к писателю, который, не замечая их, усердно подписывал книги. Догадка была такой же очевидной, как и тот факт, что Чирён никогда ничего не делала просто так. «Так, он тебе нравится?» — понизив голос, задала вопрос Минси. «Ким Хаджин? В самом деле?» «Да», — кивнула подруга. Ты прости, я не рассказывала, но мы встречались несколько раз наедине. Ты не подумай, просто по-дружески. Ходили снова в ту крутую кофейню, потом он со мной советовался, какой подарок лучше отправить родственнице на свадьбу. Ты об этом умолчала, потому что думала, что у меня с ним что-то есть? Я знала, что писатель Ким тебе симпатизирует, и думала, что, может быть, ты к нему тоже неравнодушна. Просто вы еще не выяснили отношения. Выяснили, — улыбнулась Хан Минси, чувствуя на душе невероятное облегчение. Точно тяжелый камень свалился. Ким Хаджин знает, что мне нравится кое-кто другой. А вам двоим я желаю самого большого счастья, какое только можно представить. Спасибо. Постой, что значит нравится кое-кто другой? Ты должна все мне рассказать. «Обязательно, но не сейчас», — рассмеялась Минси. Она не смогла удержаться и не понаблюдать, как читатели, получив автографы, постепенно расходятся, а Юн Чирён, также терпеливо дожидавшаяся этого момента, подходит к Джину и просит и для нее подписать книгу. По улыбке, озарившей лицо писателя, Минси поняла, что он очень рад ее видеть и что у этой парочки все обязательно сложится. Не просто хорошо, лучше некуда. Дальше смотреть на них стало неловко, и она тихонько ускользнула, решив, что позвонят, если ее хватится. А это вряд ли. Пока шла презентация, на улице уже стемнело. Поежившись от пронизывающего зимнего ветра, который умудрялся задувать даже под пуховик, Минси села в первый подошедший автобус и только через несколько остановок поняла, что едет не домой, а в офис Happy Books. «Там же сейчас, наверное, никого нет», — подумала она, вспомнив, что после другого сегодняшнего мероприятия, на которое отправилось большинство сотрудников, они должны были сразу разъехаться по домам. Ну и хорошо. Посижу немного, попью кофе, чтобы согреться после улицы, и тоже поеду. В коридорах и кабинетах действительно оказалось тихо. Так непривычно. Обычно они были наполнены шорохом бумаги и шумом шагов, оживленными голосами, порой даже громкими спорами. Чтобы сделать кофе, Минси отправилась на офисную кухню, где стояла кофемашина, и наткнулась там на того, кого совершенно не ожидала в такое время здесь встретить — на директора Ли.